Довольно ты стоял. Это все хорошо, дуэль гвардии для разных там лоботрясов. Ну хорошо, вот, ну я холостой, по-моему, да? Да. И со штабс-капитаном Лещенко напился в собрании, в пьяном виде закатил ему в ухо. В столовой, между тем, разговор становился более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились. Пуля в жжет, и опять дети в усы. Да еще хуже. Ты понимаешь, что такое честь мундира? Братец ты мой, честь она... Господа. Вот я помню, случай у нас был в Темрюкском полку. На... Ну, знаете, расскажите, Лех, еще что-нибудь, что было до царя Гороха. Ты дерзкий! Ты еще мальчишка! В Темрюкском полку! Лех, только кровь может смыть пятно обиды. Тут разговор о поединках. Колосс Родосский. Здравия желаю, господин капитан. Интересно послушать. К столу подошел командир первой роты, капитан Осадчий, который славился во всей дивизии своим необыкновенным голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Садись ты около меня. Памятник ты этого. Ну-с. Итак, какое же резюме почтеннейшего собрания? Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль чепуха. Абсолютно. Затем дебатировал Бек Агамалов, требовавший крови. Потом господин полковник Лех тщетно чились рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор это им, кажется, не удалось. Я говорю, что... Господа, может быть, я ошибаюсь. Но, по-моему, то есть, я так полагаю, нужно в каждом отдельном случае разбираться. Ну? Иногда дуэль полезна, это безусловно. И каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру, безусловно. Но иногда, знаете, это может быть высшая честь. Что? Заключается в том, чтобы простить. Эх, вы, декадент Иванович, тряпку вам сосать. Извольте, вы заказывали. Став сюда. Слушаюсь. Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом. Иначе это абсурд. Иначе это будет только комедия. Вот именно. Одна только пошлость. Вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом сообщают. Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет. Да! 15 шагов дистанции драться! Драться до тяжелой раны! Я и говорю! Господа, ну что тут такое? Да вы давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь. Божественное! А мы хотим танцевать. Юрий Алексеевич, ведь вы же сегодня назначены? Я право... Хорош, нечего сказать, дирижер. Миль пардон, мадам Семафот. Это моя вина. Господа! Ну что ж, будем здороваться. Я по вашей просьбе оставила вам третий кадриль. Надеюсь, вы не забыли. Добрый вечер, Раиса Александровна. Какой вы нелюбезный. Почему вы не потрудились ответить на мое письмо? Нам надо объясниться. Я не позволю так с собой обращаться, слышите? Там девчонка, да. И так порядочные люди не поступают, да. Не будем сердиться, Раиса Александровна. Здравствуйте. Добрый вечер. Слишком много чести сердиться на вас. Я могу только презирать вас. Но издеваться над собой я не позволю. Добрый вечер. Почему вы не потрудились ответить на мое письмо? Но меня ваше письмо не застало дома. Клянусь вам. Вы мне морочите голову. Точно я не знаю, где вы бываете. Но будьте уверены, я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки. Только напрасно она о себе воображает. Она дочь проворовавшегося нотариуса. Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знакомых. У нее отец проворовался. Ей нечего поднимать нос. Я вас прошу. Ха-ха-ха. Cavalier, en avant. Постойте, вы еще увидите мои когти. Я раскрою глаза этому дураку Николаеву, которого на третий год не может пропихнуть в академию. А чего нам не расстаться миролюбиво, тихо? Вы меня не любите больше. Простимся же добрыми друзьями. Вы мне зубы заговариваете. Я пожертвовала для вас всем, дала вам все, что может отдать женщина. И не смела взглянуть в глаза моему мужу, этому идеальному, прекрасному человеку. Зачем? Зачем я не осталась верной ему тогда? Положим. Агош! Налево, налево! Да налево, господа! Ну, ничего не понимаю, вас. Не прощу вам этого, слышите? Никогда не прощу. Вместо того, чтобы прямо и честно сказать, что вы меня больше не любите, вы предпочитали обманывать меня и пользоваться мной как женщиной, как самкой. На всякий случай, если там не удастся. Ну хорошо, будем говорить на чистоту. Вы сами этого захотели. Да, это правда. Я не люблю вас. Это обидно. Я прекрасно. Отлично понял вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелки и ничтожны для этого. Потому что любить могут только избранные, только утонченные натуры. Потому что... Кто же это, конечно? Это, конечно, вы, избранная натура. Вы еще вам не услышите, нет. Вы еще вам не услышите. Актриса. Вы еще не услышите. Мазурка, генерал, кавалеры отбивают дам. Маэстро, je vous en prie. А, принц Гамлет. Жорженька, что с тобой? Пойдем в столовую. Раздавим. Я сегодня богат. Вчера выиграл, и сегодня опять буду метать банк. А? Пойдем. В каком году? Да слушайте, сы! Господа! Ну-с, за ваше здоровье, Жорженька. Все, да, Павел Павлович, позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я знаю, живут совсем, совсем другие люди. Жизнь у них такая... полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко, сильно. Друг мой, как мы живем? Да, брат, да. Что ж тут говорить? Жизнь.